Возможно, с самого начала он не был таким жутким. Но коммунистические градостроители превратили его в тоскливый лес многоэтажек, нескончаемые кварталы однообразных блочных монстров, дополнительно изуродованные не менее однообразными граффити. — Ну и как, городок? — спросил Белов. — Похож на кусок дерьма. — Почему ж так похож? — рассмеялся Белов. — Он и есть кусок бетонного дерьма. Машины выехали на площадь с гигантской статуей Ленина. У пьедестала стоял танк. Возле него, пританцовывая от холода, курили несколько солдат. Проезжающие эскалады они проводили долгим, недобрым взглядом. — До нашего отеля уж рукой подать, — сказал Белов. — Большой роскоши не обещаю, но перекантуемся. За одну ночь клопы не сожрут, а утром мы с вами, слава богу, упорхнем отсюда к чертовой матери. В вестибюле их, как почетных гостей, встречал сам управляющий отелем. Гостиница «Красная звезда» была чуть принаряженным вариантом прочих бетонных коробок. Ковры патетически мышиного цвета. В вестибюле торчит из стены устрашающих размеров героической физиономии Елены Чаушеску. На взгляд Уилсона отель был где-то на уровне сети Days Inn. Это обслуживали их, как особ королевской крови. Управляющий бросил в бой армию заметно немолодых коридорных, по два на каждый предмет багажа. Подобострастно улыбаясь и сыпля какими-то шуточками на русском, управляющий принес Белову целую пригоршню ключей, даже Зеро и Халид получили по отдельной комнате. По совету Белова Уилсон поднялся на свой этаж пешком. Свет в городе периодически неожиданно вырубался, и в лифте можно было застрять на всю ночь. Четыре коридорных, на вид бывшие полковники, отталкивая друг друга, несли его чемодан. Комната, как ни удивительно, оказалась сносной, большая, с удобной мебелью. На столике у окна стоял более или менее современный компьютер, и лежала инструкция, которая на нескольких языках поясняла, как подключаться к суперскоростному интернету, всего за $30 в час. Уилсон хотел воспользоваться предложением, пусть кровососы подавятся его деньгами, но он едва стоял на ногах от усталости. Постоянное ожидание неприятности его вымотало. Он присел на кровати, поерошил волосы, уговаривая себя принять холодный душ, должно взбодрить. Вместо этого он на секундочку прилег на перину. В гостинице было тихо, как в гробу. За окном посвистывал ветер. Проснулся Уилсон уже в темноте. Он нашел пульт дистанционного управления и включил телевизор. Пощелкав кнопками, с радостью обнаружил CNN. Передавали прямой репортаж из Ирака. Подростки с упоением пинали труп американского солдата, лежавшего в луже крови. Толпа взрослых смотрела на это с одобрительным гоготом. На этом видеофоне президент Буш бубнил что-то про демократию, которая достается трудным потом. Уилсон только головой покачал. Потом были новости из Кабула. Опять много дыма и оторванных конечностей. Самоубийца взорвал себя на многолюдном базаре. Мужчины бегают с носилками. Визжат женщины и сирены машин скорой помощи. Затем камера показала раненых в госпитале, кровь, бинты, искаженные болью лица. Уилсон презрительно усмехнулся. «И это они называют трагедией. Ничего, погодите немножко, я покажу вам, что такое настоящий ад». Вдохновленный этими мыслями, он вынул свой ноутбук и подключился к интернету. В папке черновиков его ждало сообщение, оставленное Бобо Джоном 2 дня назад. Одна короткая строка «Не могу найти Хакима». Глава 15. Тирасполь, Эмират Шарджа. 4 марта. Когда Антонов, пролетев над бетонными многоэтажными трущобами Тирасполя, набрал максимальную высоту и взял курс на юг, Уилсон наконец расслабился. Они с Беловым сидели в просторной кабине пилота. Торговец оружием попыхивал с сигарой, глядя через стекло на крыло. — Видите выхлоп? — спросил он Уилсона. — Да, что? — отозвался Уилсон, рассматривая турбулентную струю за самолетом. Башковитые русские ребята поставили двигатель не под крыло, а сверху. Поэтому мой старикан при посадке обходится более короткой полосой и взлетает тоже в два счета. По бугристому полю лупит, словно по асфальту, без проблем. В Африке при нужде я сажусь прямо на траву. На западном стандартном грузовом самолете такой фокус можно проделать разве что один раз. «Полагаю, такое расположение двигателя имеет и свои недостатки», — возразил Уилсон. «Верно. Мой берет только 10 тонн груза, а Антонов 12, к примеру, вдвое больше. Ну и взлетная полоса ему нужна идеальная, да чтобы не меньше мили». Уилсон еще раз посмотрел на крыло. Где бы ни стоял двигатель, перспектива садиться в траву его не радовала. «Если вы не против, я навещу своих ребят в хвосте. Валяйте», — сказал Белов. «Только не позволяйте им самостоятельно кухарничать». «Что вы имеете в виду?» — удивился Уилсон. «Из опыта я знаю арабам по простоте. Нипочем развести огонь прямо на полу самолета. Ведь металл, чего страшного? Скажите вашим лоботрясам, чтобы не баловались. Их накормят». «Ладно. А до Эмирата Шарджа еще долго?» «Часов 5, — ответил Белов. — От силы 6». Пилот повернулся к ним. «Над Ираком могут быть проблемы», — сказал он. «Что за проблемы?» — насторожился Уилсон. «Американский F-16». Стараясь не думать о возможных превратностях полета,